Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Опять поговорим об уверенности верующего в спасении. Апостол Иоанн продолжает размышлять о разных сторонах этой уверенности. Зная, что верующий живет в мире неопределенности, где его вера находится под постоянной атакой, апостол Иоанн прибавлял одно доказательство для другим для уверенности в спасении, пока не создал прочную духовную постройку. Мы уже увидели, как апостол показывает, что верующий может иметь уверенность в спасении на основании познания Бога, потому что он ревностно охраняет божественные повеления. Верующий имеет уверенность в пришествии Христа, потому что ежедневно пребывает во Христе, и потому что ничего не он не должен трепетать в страхе пред возвращением Господа. Верующий также имеет уверенность относительно получения вечной жизни здесь и теперь, зная, что с этой жизнью он получил любовь к братьям. На прошлой неделе мы рассмотрели, что верующий имеет уверенность в самом присутствии Божьем, потому что Библия учит его исследовать сердце свое и обнаружить в нем мир и цельность благодаря действию Духа Святого. А теперь мы приходим еще к одной причине для уверенности. В данном случае это сказано с уверенностью верующего в пришествии грядущего дня суда. И верующий имеет эту уверенность по причине его совершенной любви. Выслушайте чтение из первого послания Иоанна, 4 главы, 16 по 21 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, и брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Рассматривая внимательно эти слова, мы заметим три пункта относительно любви, о которой апостол Иоанн пишет. Обратите внимание на 17 стих. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. Первое. Это любовь сегодня. Нет сомнения, что день суда придет. Вся Библия предупреждает человека, что такой день приближается. Будучи моральным созданием, человек является ответственным пред Богом за то, как он жил на земле. Это весьма знаменательно, что Иисус Христос, будучи на земле, больше говорил об аде, нежели о небе. Он постоянно предупреждал людей о грядущем суде. На протяжении истории многие племена и народы чувствовали, что придет суд. Это одно из великих переживаний, которые в будущем нельзя избежать. Страх перед ним наполняет ум многих. Ежегодно тысячи людей умирают с ужасом в сердцах, потому что чувствуют библейскую истину, что однажды человеку положено умереть, а потом суд. Но вот Иоанн приходит с чудной вестью. Он говорит, что мы можем иметь святость в день суда. О, если бы весь мир знал об этом, стоило бы опять отдать всю жизнь для проповеди Евангелия, лишь бы только облегчить положение миллионов душ в страхе пред грядущим днем суда. Апостол Иоанн делает здесь ударение, что сегодня страх может быть удален. Это не значит, что мы должны жить, постоянно чувствуя страх пред судом, а потом в последний момент этот страх будет удален. Нет, это означает, что я могу сегодня жить без страха. Как я могу знать, что мне не следует бояться того дня? Иоанн говорит: «Посмотрите в сердце свое. Видите ли в нем чудную любовь Божию? Пролетали Духом Святым любовь его, ваше существо? Пусть же любовь эта цветет, как чудный цветок в пустынном месте. Возраст этой любви удалит ужас страха, который раньше овладевал сердцем вашим при мысли о дне суда. Злые люди пользуются страхом, как инструментом для мучения. Сатана также пользуется им. Страх лишает человека возможности думать ясно и поступать правильно. Всевозрастающая любовь Божия в сердце вашем пошлет вам тишину и уверенность, когда вы будете думать о дне суда. Второе. Это возможно по причине нашей связи со Христом Иисусом. Удаление страха не происходит магически. Наполнение души нашей Его любовью также не есть дело случая. Оно не происходит по мотовению руки. К этому есть чудная причина. И апостол Иоанн говорит о ней: «Мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, как Он». Это самое чудное, полное откровение истина, и она должна бы наполнить сердца наши великой радостью. Что Иоанн имеет в виду? Он говорит нам, чтобы мы посмотрели на Иисуса Христа, каков Он. Из этого мы потом заключаем, почему мы не должны сегодня иметь страх пред днем суда. Позвольте мне еще раз сделать ударение на это, потому что это весьма важно. Каков Он сегодня, таковы и мы с Ним в этом мире. И по этой причине мы имеем дерзновение при мысли о дне суда. Это очевидно, что мы можем спросить, каков Иисус Христос сегодня? Будучи на земле, Он шел по направлению к Голгофскому кресту. Священное Писание говорит нам, что Он твердо решил идти в Иерусалим. Сатана пробовал убедить Его, что Он не шел на Голгофу. Он предлагал Господу Иисусу все царства мира, лишь бы Он поклонился Ему. Иисус отверг это. Однажды также Симон Петр убеждал его не идти на крест. Иисус сделал ему выговор. Все это не потому, что крест не был тяжел для него. Душа его скорбела, когда он думал о нем. А как он молился в саду Гефсиманском? Кровавый пот катился каплями с лица его. Он взывал к Отцу: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Как никто другой, он знал, что он приближался к суду. Он шел в этом направлении безостановочно, пока не стал за нас жертвой за грех. Он, не знавший греха, суд Божий пал на него. Этот мрачный час был всегда пред ним, когда он ходил и служил на земле. Он знал, что ожидает его. Но теперь все изменилось. Он испил чашу гнева Божия за нас. Суд совершился. Гнев Божий опять не падает на него. Он не будет еще раз распят на Голгофском кресте. Грех не коснется его. Не только это. Но он больше не умрет. Он живет силой бесконечной жизни. Он победил смерть и могилу. Сам он сказал Иоанну на острове Патмосе: «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Откровение 1 глава 18 стих. Каково же будущее? Он воссел на высоте одесную его величия, ожидая, пока Бог не положит врагов его в подножие ног его. Победитель ожидает завершения всех его побед. Итак, рассмотрите весьма вдумчиво эти слова. Иоанн говорит, как он. Не забудьте этих слов, как он. Каким он, такими и мы являемся в этом мире. Где суд для него? В прошлом. Так и для нас. Мы навеки свободны от суда. Грех не может поработить нас против нашей воли. Ужас смерти больше не владычествует над нами. Благодать воздействовала, и смерть не может удержать своих жертв. Как он, победитель, воссел одесную Бога, уверенно ожидая дня окончательной победы, так и мы, воскресшие с Ним, посаженные на небесах с Ним, торжествующие в Нем, уверенно смотрим даже дальше дня суда, зная, что никакая сила не может отлучить нас от Него. Третье. Любовь не имеет границ. Здесь третья причина для уверенности на основании совершенной любви. Иоанн говорит: «Мы любим потому, что Он прежде возлюбил нас». Этот перевод весьма хороший. Но мне кажется, что апостол Иоанн говорит еще сильнее, сказав: «Потому что Бог возлюбил нас, и мы любим Его». Кого мы любим? Мы любим Бога. Мы любим наших братьев во Христе. Мы любим врагов наших. Мы любим людей вообще. Мы любим. Этот великий прилив любви наполнил сердца наши, когда мы приняли Спасителя, и все еще наполняет нас. Нас истинной любовью. Страх, который поражает ненависть, удален от нас любовью. Божественная любовь объемлет верующих людей. И эта любовь дает нам уверенность. Она дает нам дерзновение. Она дает нам свободу речи даже при мысли о дне суда. Когда мы увидим Его, то вместо страха мы пойдем к ногам Его и будем петь Ему хвалу. Описал ли я вас? Впрочем, не я, а апостол Иоанн. Так ли вы живете? Дорогое чадо Божие, эту уверенность Бог хочет, чтобы вы имели. Он хочет наполнить вас этой изумительной свободой в присутствии Божьем. С вашей стороны нужно только подчиниться Его контролю. Позвольте Ему вести вас стезями любви и мира. Когда любовь будет овладевать каждым уголочком вашей жизни, вы увидите все больше и яснее, что вы имеете уверенность в спасении. Аминь.